страшно. Впереди еще целая ночь. Какая тоска томит мою душу. Куда он уходит почти каждую ночь? А что, если однажды он не вернется? Господи, помилуй нас! Огради моего дедушку от всякой напасти. Пусть он вернется домой целым и невредимым. Пусть он живет долго-долго. Кто здесь? Киса, это ты? Когда же кончится эта ночь? Господи, помоги мне справиться со страхом и одиночеством. Хоть бы где-нибудь раздался человеческий голос. Кит, это ты? Конечно, кто же еще? Как ты здесь оказался так поздно? А, я люблю ночью подышать свежим воздухом. На меня напала бессонница. Ложитесь спокойно спать, мисс Нелли. А я посижу здесь, на крыльце. А когда рассветет, пойду домой. Чтоб вам не было страшно, я буду петь. Пою я, конечно, не слишком хорошо, но зато распугаю всех воров и разбойников. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Господи, благодарю тебя. Там-там-там, та-да-да-да-да-да-дам. Там-там-там, та-да-да-да-да.